Yo, это Дизель, Дизель. И Family Smoketown, Smoketown. Мечты все ближе, слышишь? Йоу. Недели тянутся одним чередом серых дней. Оглянись, проведи мысли на параллели. Посмотри на людей, мы играем в законы зверей. Уважая только силу прав тот, кто сильней. Будь добрей, и может судьба станет сном. Там, где темно, будет свет. Не сейчас, так потом. Ставь на кон, против зла, все на что готов. И в твой дом тогда добро вернется добром. На все сто, бро, я знаю, добро это бронь. Перед посторонним миром, среди неродных сторон. Между небом и землей я намерен парить, пока огнем горит мой позитив изнутри. Глаза протри, что-то причиняет больно, но выход есть всегда. Думай головой, ман, тогда не будешь пойман. Свой капкан зла, чтобы ровной дорогой жизнь наша пролегла. Добро ради жизни, добро ради жизни, добро ради любимых и ближних. Добро ради жизни, добро ради жизни. Мечты все ближе и ближе и ближе. Добро ради жизни, добро ради жизни, добро ради любимых и ближних. Добро ради жизни, добро ради жизни. Мечты все ближе и ближе и ближе. Твои мечты все ближе, ты слышишь? Твои мечты все ближе, ты слышишь? Твои мечты все ближе, ты слышишь? Йоу, понимаешь меня? Лучшее верится, пока планета вертится. Пока деньгами делится, стоит надеяться, что жизнь изменится, переменится. А все, что вокруг, никуда не денется. Проблемы не решатся игнором или со скоком. Стоит запомнить, что зло всегда выходит боком. Людей так много-много мнений, но мало толка. Мир жестоко играет по правилам волка. Не лезь на рожон, и зло сгорит с костром. Будет все хорошо, если ответишь добром. Как экспром, в первый раз сделай первый шаг. Так новый жизни контраст позволит свободно дышать нам. Закрой глаза на соблазн, небо воздаст. Сохраняй в делах баланс и полный релакс, ман. Радуйся каждому дню, держись к цели все ближе. Все ради жизни, йоу, все ради ближних. Добро ради жизни, добро ради жизни, добро ради любимых и ближних. Добро ради жизни, добро ради жизни. Мечты все ближе и ближе и ближе. Добро ради жизни, добро ради жизни. Добро ради любимых и ближних. Добро ради жизни, добро ради жизни. Мечты все ближе и ближе и ближе.